отправляется к берегам Антарктиды», — гласил крупный заголовок. «Вот», — сказал Васька убитым голосом, — «везет же людям». Сашка откинул окурок и закурил новую сигарету. «А ты рискни», — тихо предложил он. «Что ты? Там же очередь с километр, наверное. Все же хотят». «Не все, Вась, это ты по ошибке. Ну, у кого вместо мозгов квартира там или ресторан? Вдвоем бы. Почему я тебя раньше не встретил, Саня?» Сашка молча затянулся раз, другой, третий. Искоса посмотрел на Прозрачного. «Едем», — сказал Сашка. «Не шути, Саня, горестно Ваське сегодня». «Едем, я не шучу». «А как же?» «Обойдется. Так едем». «Куда, Саня?» «В Ленинград, естественно. Антарктиду там формируют». «Бичи!» — крикнул Сашка телогречным личностям. «Постерегите ящики!» «Дождись! Деньги получишь!» Не отрываясь от созерцания небесных высот, прохрипел один. «Дарю! Ты получишь! Идем!» «Циркач!» — изумленно сказал ему вслед Бич. Антарктида. Было раннее ленинградское утро. Они шли по совершенно пустынной улице. Прозвякал и прокатил мимо утренний, тоже пустой трамвай. Вдали показалась поливочная машина. «Постоим», — сказал Вася Прозрачный. Они закурили. Поливочная машина прокатила по улице, разбрызгивая воду. Вася проводил ее взглядом. «Не работал на такой. Наверное, в жару интересно. Едешь и вроде Бога выдаешь дождик». «Ты что хитришь?» — спросил Сашка. «Знаешь, Саш, ты иди один». «Разумеется», — поспешно сказал Сашка. Они стояли у чугунной ограды. Сашка нервно прикурил, затянулся, бросил сигарету, посмотрел на часы. «Вот что, начальник экспедиции человек занятой, пойду прямо сейчас, займу очередь, буду первым». «Капитально! Я напротив!» Вася кивнул через улицу. «Буду там ждать!» Сашка прошел двор, нашел стеклянную вывеску, потянул на себя тяжелую дверь. Вахтер за столом поднял голову. «Кому?» «В Антарктиду», — сказал Сашка. «Второй этаж!» — буркнул вахтер. Сашка поднялся на второй этаж. Коридор был длинен и пуст. Одна дверь была приоткрыта. Сашка заглянул, прочел фамилию на двери, вошел в приемную. Стол, зачехленная машинка, три стула. Напротив дверь кабинета. Сашка потрогал ее. Дверь открылась. «Входите», — сказал мужской голос. Сашка вошел. В увешанном картами кабинете сидел пожилой человек в летной кожаной куртке. Огромное окно раскрыто. Ветер шевелил занавески. «Слушаю», — человек взглянул на Сашку. Но Сашка, как завороженный, смотрел на то, чем человек занимался. Перед ним лежала толстая стопка листов географических карт, и он перекладывал листы, сверяя их номенклатуру. «Желаете попасть в Антарктиду?» — не отрываясь от карт, сказал человек за столом. «Нет, не желаю. То есть желаю, но не могу». Человек поднял голову и внимательно посмотрел на Сашку. Взгляд был усталый, но в глазах явно проглядывал интерес. «А что же, что привело вас сюда?» «Там за окном стоит парень, который видит во сне пингвинов. Между прочим, он вам просто необходим. Две руки, 7 специальностей, не считая побочных. Я географ и кое-что понимаю. Он действительно необходим в Антарктиде». «Садитесь», — человек кивнул на стул. «Первый случай в моей практике, когда в вашем возрасте просят не за себя. Просить именно не за себя гораздо естественнее», — усмехнулся Сашка. «Согласен. Но в чем все-таки дело?» И Сашка Ивакин второй раз вынужден был повторить свой неправдоподобный рассказ, где детство смешалось с прошлым веком, розовая чайка с горными лыжами и мечта о неоткрытых землях с угрожающей слепотой. Он старался рассказать все это сдержанно, отодвинуть себя и свои недуги на дальний план, а вперед выдвинуть странную судьбу Шаваносова и птицу, которая есть все-таки на самом деле. «Завидую», — сказал начальник экспедиции. 20 лет в Арктике, но я ее не видел. Изумительная все-таки птица. А с этим Шаваносовым разберитесь. Зайдите к деду Манякину. Он главный историограф Арктики. А это записка для вашего друга. Его проверят. Если все так, то, безусловно, возьмут». Начальник встал, посмотрел Сашке в глаза. «А из вас, возможно, будет географ Ивакин. Институт вы зря бросили. Но, впрочем...» «Ладно», — без улыбки сказал Сашка. Продолжение дневника Николая Шаваносова. «Любовь натолкнула меня на мысль о красоте, которая возвышает душу человека. Говорят, что Гёте плакал перед прекрасной статуей Венеры Милосской. Я думаю, что чем больше будет открыто в мире живой красоты, тем меньше останется в нем места для жестокости и бед. Такова общественная основа моего решения. На фактический план меня натолкнуло чтение сочинений покойного академика Крашенинникова. Читая выполнено им с величайшим тщанием описание природы и животного мира Камчатки, я вдруг подумал, что розовая чайка, будь она на Камчатке, не ускользнула бы от тщательного ума этого натуралиста. Естественное любопытство привело меня к чтению отчетов экспедиции Беринга, Лаптевых, Прончищева, Лосиниуса, славного Мидендорфа. Упоминаний о розовой чайке в их трудах я не встретил, но перед взором моим развернулись необъятные пространства полярной России. Дальнейшие мои доводы должны быть поняты каждым. Англичане встретили розовую чайку –